Глава 6. Апостольский дворец в Ватикане полностью обезлюдил. Кардинал Эрриага отдал на этот счет недвусмысленные распоряжения. Никто ни под каким предлогом не должен проникнуть туда, вплоть до дальнейших указаний. Задачу облегчил тот факт, что по соображениям безопасности, связанным с разгулом стихии и блокаутом, понтифик выехал из Рима накануне вечером и теперь находился в своей летней резиденции в Кастель-Гандольфо. У Маркуса был час, чтобы выполнить миссию. На этот раз никакого расследования, ясно дал понять Эрриага. «Чего вы хотите от меня? Что я должен сделать?» «Уборку!» После неощутимого вторжения пенитенциария на место происшествия придут жандармы. И только тогда начнется официальное расследование по поводу кончины епископа Артура Горды, которое завершится констатацией смерти по естественным причинам. К счастью для Эрриаги, трагический конец настиг Горду внутри стен маленького суверенного государства. Случись это на итальянской территории, кардиналу не удалось бы предотвратить скандал. В официальном сообщении из Ватикана, в котором по окончании блэкаута будет объявлено миру о кончине высокого прелата, правда предстанет скорректированной, подслащенной. Причину смерти, скорее всего, определят обобщенным термином «сердечный приступ». «Складная сказочка», — думал Маркус, под проливным дождем пересекая двор святого Дамасо. По мраморной лестнице он поднялся на третий этаж. Его одинокие шаги гулко звучали в лоджиях Рафаэля в настоящем празднике для глаз. Лепнина, яркий орнамент, легкая конструкция с чередованием окон и пилястров. Пенитенциарий шел по галерее с поднятой головой, любуясь фресками на 13 сводах. Он узнавал сюжеты из книги «Бытия», «Сотворение света», «Отделение суши от вод», «Сотворение Евы», «Изгнание из рая», «Истории Исаака и Иакова», «Моисея», «Соломона», наконец, «Житие Христа». Маркус подумал о счастливцах, которые на протяжении веков были допущены лицезреть это великолепие, ходили этим самым путем. «Мало их было», — сказал он себе. Могущественные люди, оставившие неизгладимый след в истории. Некоторые из них были негодяями, недостойными людьми, другие — истинными святыми. А теперь здесь идет он. Чтобы произвести уборку, Маркус остановился перед дверью, ведущей в апартаменты, которые занимал епископ Горда. Ее заперли сразу после того, как был обнаружен труп. Эрриага вручил Маркусу единственный ключ. Пенитенциарий вставил его в замочную скважину, отпер дверь и вошел, тотчас же закрыв ее за собой. Первая комната оказалась проходной. Маркус вынул из кармана пару латексных перчаток и надел их, чтобы не оставлять отпечатков. По той же причине снял белые парусиновые туфли, измазанные в грязи, и пошел исследовать прочие помещения. Высокий прелат вел простой образ жизни. Обстановка скромная, только самое необходимое. Никакой роскоши, никаких уступок мирским соблазнам. Разве что книги — единственное исключение. Полки ломились от фолиантов, некоторые лежали стопками по углам. Возможно, чтение и явилось основным времяпрепровождением Горды, который из-за агорафобии уже давно не покидал жилища. Расставленные всюду книги как будто указывали дорогу. Маркус пошел по ней и оказался в комнате с узкой кроватью, над изголовьем которой висело деревянное распятие. Скрытая в стене дверца вела в ванную, темную, без окон. Рядом располагался кабинет епископа. Маркус переступил порог, и перед ним предстало трагическое зрелище. Мертвое тело старика, скорчившегося на полу, на том самом месте, где его настигла смерть. На полироидных снимках, которые показывал Ириага, нельзя было увидеть, что тело лежит прямо напротив маленького, вделанного в стену алтаря. Выполняя обязательный для каждого священника ритуал, Гордо ежедневно служил здесь свою одинокую мессу. Нагота и непристойная поза таким образом являли собой святотатство. Но оскорбление Бога дорого обошлось прелату. Очки дополненной реальности, словно гротескная маска, закрывали глаза. Шлем охватывал голову до самого затылка. Навороченный гаджет выбивался из общей обстановки. Гордо в своем затворничестве не имел ни компьютера, ни телевизора. Единственное исключение епископ сделал, потакая своей тайной извращенной склонности. «Порнографические картинки», — снова подумал Маркус. Из-под прибора, похожего на посеребренный шишак, выбивались пучки седых волос. Черный проводок соединял аппарат с кожаным ошейником. Пенитенциарий, подойдя ближе, увидел, что на горле у кромки ошейника тонкая старческая кожа была расцарапана. «Он пытался освободиться от удавки», — сказал себе Маркус. Засохшая кровь под ногтями подтверждала это. «Механическое удушение», — пришел к выводу пенитенциарий. На какой-то момент у него перехватило дыхание. Отголоски паники, охватившие его в Тулиануме, где он чуть не умер от удушья. Гордо испытал то же самое, но по собственной воле. Ее называют «удавка наслаждения» и используют в эротических играх при самоудовлетворении, говорил Ириага. Похоже, некоторые испытывают наслаждение, когда их душат. Маркус задался вопросом, когда для Артура Горды наслаждение обернулось страданием, и когда он осознал, что вот-вот умрет. Успел ли епископ, по крайней мере, прочесть молитву? Или, как высказался кардинал, умер как собака, попав в ловушку, в капкан? Удавка наслаждения. В таком положении Горду нашла монахиня, в обязанности которой входило к 8 утра приносить ему чашку ячменного кофе. Сестра в ужасе выбежала вон и тут же предупредила жандармов. В награду за то, что она видела, бедняжку переведут в монастырь, затерянный в самых глубинах Африки, где она и останется до конца своих дней. Жандармам как следует заплатят и прибегнут к запугиванию, чтобы они держали рот на замке. Маркусу хорошо были известны методы, какие Ириага применял, чтобы избежать утечки информации. Ни в комнате, ни на самом трупе не было видно следов вмешательства посторонних лиц. Это подкрепляло первоначальное предположение о смерти в результате несчастного случая. Тем более, что неподалеку от тела лежала черная шкатулка, высланная бархатом, где епископ держал приспособление, убившее его. «Изящная, дорогая вещица», — прикинул Маркус. «Защитник бедняков с толком предавался пороку». Но Маркус пришел сюда не для того, чтобы судить. Его долг — замести следы недостойной кончины, которая может поставить Ватикан в неловкое положение. Хотя ему вовсе не нравилось то, что он собирался сделать. Маркус рассудил, что так будет лучше. Церковь сильна. Люди, которые служат ей, зачастую слабы. Он сам не исключение. Маркус отогнал от себя эти мысли. Пора приниматься за дело. Чем раньше он закончит, тем раньше вернется к прерванному расследованию. Нужно выяснить, что случилось с ним ночью. Почему он очнулся голый, скованный наручниками в глубине Тулианума? И главное, кто ненавидит его до такой степени, что решил убить столь жестоким способом, обрекая на мучительную голодную смерть? Найди Тоби Фрая. Он начал с того, что расстегнул ошейник. Кожа с внутренней стороны была дублирована искусственной замшей, чтобы не оставалось синяков или других отметин. Механизм закрепления удавки оказался очень простым, и все-таки Горде не удалось освободиться. Или он не успел? Возможно, удушение вызвало инфаркт, через несколько секунд приведший к роковому исходу. Маркус знал, что смерть никогда не наступает по единственной основной причине – чаще всего ее вызывает сочетание причин дополнительных. Очевидно одно. Что-то пошло не так. Маркус исключил неисправность прибора. Такие аппараты всегда имеют предохранительное устройство. Причина куда банальнее. Епископ слишком рисковал, учитывая его возраст. Маркус расположил труп на полу, перевернул его на спину. Осмотрев еще раз ногое тело, заметил на внутренней стороне правого бедра татуировку. Маленький голубой кружок. Рисунок уже почти выцвел. Остались размытые очертания. Память о том, что случилось много лет назад. Может быть, утративший смысл знак мятежных настроений юности, подумал пенитенциарий. Вероятно, Гордо и сам об этом пожалел. Возможно, из всех посторонних один Маркус и увидел татуировку, ведь епископ, наверное, ее стыдился. Смерть никогда не щадит стыдливости. Случай Горды тому яркий пример. Маркусу оставалось еще снять с него очки. Это он приберег напоследок. Мешал суеверный страх перед полным ужаса взглядом епископа, таящимся под маской. Вначале он раскрыл автоматические запоры один за другим, затем медленно снял шлем, покрывавший голову. Глазные яблоки почти вылезли из орбит. Типичная картина в случаях удушения. Маркус сделал над собой усилие и двумя пальцами вправил их обратно. Потом опустил епископу веки. Уже собирался помолиться за грешную душу, когда его внимание снова привлекли очки дополненной реальности, валявшиеся на полу. Даже на расстоянии было видно, что экран до сих пор мерцает. Маркус поднял прибор, поднес к глазам. Никаких порнографических картинок. Простая надпись. Нет сигнала. Очки дополненной реальности были подключены к интернету. Епископ пользовался ими до блэкаута. Естественно, что сейчас связь прервалась. Может быть, так и лучше. Зачем углубляться в грязные подробности жизни Горды? Пусть они сгинут вместе с ним, подумал Маркус. Он сосредоточился на том, что еще оставалось сделать. Положил прибор в черную шкатулку, подбитую бархатом. Уходя, Маркус заберет аппарат с собой, и тот навсегда исчезнет. Затем Маркус взялся обыскивать апартаменты в поисках других компрометирующих деталей. Порылся в ящиках стола, вывернул шкафчики в ванной, даже пролистал кое-какие книги. Проводить тщательный обыск было некогда, и Ряге придется удовлетвориться этим. Для завершения мизансцены требовалось только одно – одеть покойника. Чтобы найти подходящую одежду, Маркус направился к шкафу. Открыл его и, роясь в вещах, заметил старую пожелтевшую газету, которую Гордо зачем-то хранил. Взял ее, чтобы рассмотреть поближе. То был экземпляр «Мессаджеро», выпущенный 23 мая 9 лет назад. Может быть, и его следует уничтожить? Чтобы убедиться в этом, Маркус развернул листок. Но зацепиться было не за что. Ничего подозрительного или компрометирующего. Пока он не наткнулся на обзор происшествий в Риме. Его внимание привлек заголовок. Он гласил: «В Риме потерялся маленький Тоби Фрай». На Маркуса будто снизошло озарение. В памяти всплыла записка, которую он обнаружил у себя в кармане, выйдя из Тулианума. «Найди Тоби Фрая». Это не могло быть простым совпадением. На странице выделялась черно-белая фотография трехлетнего малыша. Большие ясные глаза, открытая улыбка, веснушки. На нем была светлая маечка и бейсболка с гербом Рима. Маркус прочел заметку. Тоби Фрай пропал вчера около 6 вечера в самом центре, в 2 шагах от Колизея. Малыша повела на прогулку мать, которая уверяет, будто потеряла его из виду всего на несколько секунд. Женщина в самом деле сразу же сообщила о случившемся полицейскому патрулю, дежурившему неподалеку. Полицейские, которые вначале считали, что мальчик попросту отошел и заблудился, теперь рассматривают и другие гипотезы следствия. Предполагается просмотреть все пленки с видеокамер, расположенных в зоне поиска. Одновременно с целью пролить свет на судьбу маленького Тоби, городские власти обращаются с призывом к туристам и местным жителям, которые находились в означенной зоне в момент исчезновения мальчика. Если вы фотографировали или снимали на видео Колизей, убедительная просьба прислать материалы на электронный адрес Управления полиции города Рима. Маркус, не веря своим глазам, вглядывался в газетную страницу. Наконец, оторвавшись от нее, пенитенциарий заметил кое-что еще в глубине шкафа. Он насторожился. Аномалия. Пара белых парусиновых туфель. Точно таких, как у него.